Глава 9. Ташкентский пахтакор. 11 августа 1979 года. 11 августа 1979 года произошла одна из самых страшных авиакатастроф в истории СССР. В небе над Днепродзержинском столкнулись два Ту-134. Погибли все 178 человек, находившиеся в обоих лайнерах. В одном из самолетов летела в Минск на игру чемпионата СССР по футболу команда из Узбекистана «Ташкентский пахтакор». Виновными в этой трагедии признали авиадиспетчеров, хотя обстоятельства катастрофы многим кажутся слишком странными и до сих пор вызывают множество версий. «Пахтакор» в 1979 году был крепким орешком. Молодая, дерзкая команда, две его главные звезды, Михаил Ан и Владимир Федоров, привлекались в сборную СССР по футболу. Если не в текущем сезоне, то в следующем от «Пахтакора» ждали рывка. 13 августа 1979 года «Пахтакору» предстояло встретиться с минским «Динамо», у которого в первом круге ташкентцы выиграли 2-0. Версия. В это время должен был лететь литерный борт, авиарейс высокой важности с Брежневым, и именно из-за него в диспетчерской возникла неразбериха. Вторая. Самолеты на самом деле по ошибке сбили ракетой во время учений. Третья. Экипаж, везший ташкентскую команду, выпивал с ними и не услышал команды диспетчера. Ни одна из этих версий не подтверждена, а дело было так. В 7:30 утра в Харьковском диспетчерском центре, характеризующемся высокой интенсивностью полетов, заступает на дежурство смена во главе с руководителем полетов Сергеем Сергеевым. Он назначает на юго-западный сектор малоопытного 20-летнего диспетчера Николая Жуковского с опытом работы 2,5 месяца. Контролировать его работу должен 28-летний диспетчер-инструктор Владимир Сумской. У него 4-летний стаж работы. Был еще контролер диспетчеров И.В. Томилов, но он от своих обязанностей самоустранился. В 12:54 дня из Воронежа в Кишинев вылетает Ту-134 под управлением молдавского экипажа. Спустя 15 минут белорусский Ту-134 с футбольной командой на борту вылетает из Донецка в Минск. Молодой Жуковский с ошибками наносит себе данные о прохождении молдавского экипажа по направлению к Кишиневу и не дает им подняться выше. Жуковский рассчитывает, что они разойдутся с интервалом в 3 минуты, но в действительности самолеты сближаются так, что должны разойтись с интервалом менее минуты. Молдавский Ту-134 вновь просит подняться на высоту 9600 метров. Жуковский не разрешает, объяснив, что там, в попутном направлении, летит другой Ту-134. Через 4 минуты молдаване в третий раз запрашивают набор 9600 метров. Просьбу экипажа можно было удовлетворить, ограничив его скорость до скорости летящего впереди самолета. Диспетчер Николай Жуковский. 816-й номер рейса, следуйте 8400. Экипаж Ту-134, молдавский самолет. Вас понял, а 9600 нельзя? Диспетчер Николай Жуковский. Пока нет, над Красноградом попутные, на 9600. Экипаж Ту-134, молдавский самолет. Понял вас, 8400 сохраняю. При этом диспетчер Николай Жуковский позволяет другим экипажам, находящимся в его зоне ответственности, неоднократно нарушать правила радиообмена и обсуждать диспетчерские указания. Белорусский экипаж с футбольной командой на борту выходит на связь и сообщает, что ему надо набрать высоту с 5700 до 9600 метров. Диспетчер дает команду сначала набирать 7200, а потом 8400. Таким образом, он оказывается на одной высоте 8400 с молдавским Ту-134. Тому, напомним, ранее не разрешили набор. Выше поднимать белорусский самолет нельзя, там на высоте 9000 метров навстречу летит Ил-62, но и Илу диспетчер тоже не разрешает подниматься. Белорусские и молдавские экипажи сближаются на одной высоте 8400 метров, на пересекающихся курсах возникает экстренная необходимость развести их по высотам. Диспетчер-инструктор Владимир Сумской, слыша переговоры Жуковского и наблюдая на локаторе сближающиеся метки самолетов, вмешивается в эфир. Он дает команду Ил-62 подниматься с 9000 на 9600, а белорусскому экипажу набирать 9000 метров. Это роковой момент. Из-за помех в эфире белорусский экипаж не слышит его команды. Сумской слышит ответ «понял», который шел на самом деле не от них, а от Ил-62. Посчитав ситуацию разрешенной, Сумской отошел от рабочего места Жуковского и больше в эфир не вмешивался. Оба диспетчера не проконтролировали выполнение команд экипажами. На самом деле белорусский экипаж в эфир не выходил, важнейшую команду от диспетчера из-за помех не воспринял и продолжал следовать на высоте 8400 метров. До столкновения оставалось 1 минута и 5 секунд, и это время было потрачено на эмоциональный разговор между диспетчерами. В 13 часов 35 минут траектории двух Ту-134 пересеклись в сплошной облачности на строго выдерживаемой автопилотами высоте 8400 метров под углом 95 градусов. Через 4 минуты на связь вышел командир Ан-2 Чернов, выполнявший под облаками рейс Черкассы-Донецк. КВС Ан-2 Чернов. Харьков, 91-734, что-то падает с неба. КВС Ан-2 Чернов. Харьков, 91-734, в районе населенного пункта Куриловка наблюдаю падение частей самолета, по-моему, Ту-134. Один из двигателей падает прямо на пляж, где в субботу с утра было полно народу, но когда облака сгустились и стал накрапывать дождь, пляж опустел. Через 5 минут на него сваливается двигатель, самый тяжелый предмет в конструкции самолета. На самолетах не было системы предупреждения о столкновении TCAS, тогда она еще не была изобретена. К месту падения были немедленно направлены наряды милиции, а к вечеру оно было оцеплено войсками. Одним из первых на место крушения выехал Н. Гладкий, главный государственный санитарный врач Днепропетровской области на тот момент. К тому, что предстало перед нашими глазами, никто не был готов. Вспаханное поле в радиусе 30 километров было густо пробито воронками глубиной 20-50 сантиметров. Сами же тела лежали не на дне, а по краям углублений, с такой силой они врезались в землю. Ходили слухи, что несколько человек умерли от разрыва сердца, когда под их ноги стали падать куски тел. Несколько трупов взлетело на подворье, один, пробив крышу, упал в кухне, перед хозяйкой. КВС Ан-2 Игорь Чернов дал интервью Олегу Пилипченко «Донецкие новости», в котором рассказал следующее. Мы летели по маршруту Черкассы-Донецк. День был солнечный, видимость шикарная. Летели низко, на высоте 300 метров. Я пилотировал Ан-2, второй пилот вел переговоры с землей, и вдруг из облаков начали вываливаться обломки самолетов. Ту-134 падал в перевернутом положении, немного с вращением, практически целиком. Сам самолет был целым, у него отсутствовало только оперение, киль и стабилизатор, то есть крылья были, а хвоста не было. Он был полностью неуправляем, где-то в километре от нас он ударился о землю и взорвался. В тот момент мы пережили сильный стресс. Рядом с капотом нашего Ан-2 пролетела тяжелая стойка шасси, буквально несколько метров, и мы бы погибли, состояние не из приятных. Когда произошла трагедия, я и второй пилот начали смотреть вверх и увидели, как с неба падали части самолета, куски обшивки, вещи, люди. Зрелище страшное. Второй Туполев развалился на куски, обломки лайнеров разбросало в радиусе 30 километров. Мы связались с диспетчером, попросили разрешения на снижение, уменьшили высоту до минимума. Глядя на то, что творилось на земле, становилось ясно, что спасать там некого. Наш Ан-2 кружил над местом трагедии где-то 15 минут, затем развернулся на прежний курс и полетел домой. Олег Пилипченко. Как пассажиры вашего самолета восприняли увиденное? КВС Ан-2 Игорь Чернов. У нас был грузовой рейс. Вдвоем с напарником мы везли почту, ящики, коробки. Через 2 дня я летел по тому же маршруту, видел, как на месте трагедии работал подъемный кран, стояли гробы. Олег Пилипченко. Как вы думаете, люди в самолетах погибли сразу? КВС Ан-2 Игорь Чернов. В том Ту-134, что развалился, мгновенно. После столкновения самолет разгерметизировался, перепад давления, скорость около 800 км в час не оставляли пассажирам и экипажу шансов на спасение. В Ту-134, который потерял хвост, думаю, положение было 50 на 50. Часть людей, наверное, погибла сразу, а те, кто поздоровее, в шоковом состоянии, возможно, падали живыми до земли. Подробную информацию о трагедии граждане Советского Союза узнали лишь спустя годы. Дело тут же было засекречено. В газетах ничего не говорилось. На первой полосе «Известий» поздравлялись с Днем строителя, с успехами советских космонавтов, с увеличением посевных площадей и предстоящим началом нового учебного года. Но внезапное исчезновение футболистов, игры которых ждали миллионы граждан, не могли не заметить. На следующий день, 14 августа, белорусские и ташкентские издания на первой полосе опубликовали сообщение от Центрального комитета Компартии Узбекистана. 11 августа самолет, выполняющий рейс Ташкент-Минск, потерпел авиационную катастрофу в районе города Днепродзержинска. Пассажиры и экипаж погибли, в том числе ряд членов футбольной команды мастеров высшей лиги «Пахтакор». Центральный комитет Компартии Узбекистана выразил соболезнования семьям погибших и заверил, что правительство республики принимает меры по оказанию им помощи. На последней же странице издания «Физкультурник Узбекистана» вышел некролог в память о погибших футболистах. Газету раскупили тут же. И хотя о крушении второго лайнера в СМИ не говорилось, о том, что в небе случилась трагедия, знал почти весь Советский Союз. Люди и судьбы. Погибли все, находившиеся в обоих самолетах, 178 человек, из них 17 были членами команды «Пахтакор». В день трагедии 11 августа в Лужниках проходил финал Кубка страны по футболу между «Динамо Москва» и «Динамо Тбилиси». Во время матча на стадионе стали распространяться слухи о случившемся с «Пахтакором». Эдуард Максимовский, директор издательства «Юстиция», рассказывал. В то время замалчивались не только причины этой катастрофы, но и вообще упоминания о ней. Долгое время многие просто даже не знали о ней. Нам, спортивным редакторам, категорически запретили выпускать информацию о том, что произошло. Команда в Минск не прилетела, матч не состоялся, никто ничего не говорит. Ни радио, ни газеты, ни телевидение ничего об этом не сообщают. Единственно, узбекская пресса передала сообщение правительства Узбекистана о случившемся. На рейс не попали травмированный защитник Анатолий Могильный и опоздавший массажист Анатолий Дворников. Также из-за травм не полетели Ахмат Убайдуллаев и Туляган Исков. Врач команды Владимир Чумаков за два дня до полета их обследовал и убедил главного тренера Олега Базилевича не брать их в Минск. Сам Чумаков полетел вместе с командой. Не попал на рейс и сам главный тренер Олег Базилевич. Он не полетел с командой по семейным обстоятельствам. Заранее отправился в Сочи, чтобы встретиться с семьей, с которой уже не виделся 3 месяца. Сам тренер вспоминал. 11 августа мне позвонил Мирза Алим Ибрагимов. Он отвечал за спорт в Узбекистане. Команда погибла. Хорошо, хоть ты с ними не полетел. На вопрос жены, что случилось, я еле ответил. Сегодня разбилась команда. Все погибли, представляешь, все. Федоров, Ан, Аширов, Агишев, Сабиров, Макаров, Ишбутаев и Миша, Ан. Вот лишь некоторые фамилии погибших игроков той команды. Первое. Михаил Ан, полузащитник, 26 лет. Одна из главных звезд команды, диспетчер, яркое дарование узбекского футбола. В последнем победном матче Пахтакора получил травму и не должен был лететь в Минск. Но как же без него, ведь Миша душа команды, и место в самолете нашлось и полетел, вспоминает главный тренер Олег Базилевич. Как-то цыганка нагадала ему гибель в воздухе, он лишь усмехнулся. Вторая. Юрий Загуменных, 32 года, защитник, воспитанник Владивостокского «Луча». Попал в ленинградский «Зенит», травмировался и 2 года лечился. Когда уже никто не верил, что он вернется в большой спорт, в Ленинграде встретился со своим первым тренером по «Лучу» Александром Кочетковым, и тот его 30-летнего пригласил в «Пахтакор». В честь Юрия Загуменных названа одна из улиц Ташкента, а во Владивостоке проводятся ежегодные юношеские футбольные турниры. Третье. Алым Аширов, 24 года, защитник. Про него вспоминал тренер «Пахтакора» 1972-75 годов Вячеслав Соловьев. Он подошел ко мне в Термезе. «Вячеслав Владимирович, можете со мной в один дом сходить?» Не было в тот момент рядом никого, кто мог бы выступить в роли старшего родственника, порекомендовать его родителям девушке. И пошли мы с ним в семью его будущей жены. Она тогда еще в 10 классе училась. Семья мне понравилась, девушка тоже. Я дал согласие, и они были счастливы. Четвертое. Равиль Агишев, 20 лет, защитник, родился в Бухаре. где его заметили на турнире «Кожаный мяч». Тренеры пригласили в Ташкент, в спортивный интернат Пыхтакора. Он был парнем из простой рабочей семьи, отец тракторист, мама домохозяйка, попал в большую футбольную команду. Перед поездкой в Минск купил обручальные кольца. Пятое. Сиражиддин Базаров. 18 лет, полузащитник. Был самым молодым игроком команды, игроком дубля. Должен был улететь в Минск накануне вместе с дублем. Но у него прилетал отец, поэтому он опоздал на вылет и полетел вместе с основным составом. За несколько дней до этого, узнав о том, что сын едет в Минск, отец игрока пришел к тренерам и долго благодарил. Беспокоился, что сам не может полететь в Минск. Его успокоили, что можно послушать репортаж по радио. Шестая. Владимир Макаров, 32 года, полузащитник. Про него вспоминала Алла Макарова. 12 августа, после катастрофы, когда еще никто ничего не знал и ото всех все скрывали, к нам в пансионат неожиданно приехал работник Госкомспорта Узбекистана. Он сообщил, что случилась неприятность. Во время обеда вся команда отравилась и попала в больницу. Мы быстро собрали вещи и вылетели, но уже в полете заподозрили неладное. В огромном лайнере были только мы. Когда мы прилетели, мне показалось, что сотрудники аэропорта смотрят на нас слишком напряженно. Я подошла к одной женщине и попросила сказать, что случилось. Она взяла меня за руку и тихо сказала: «Они разбились». Комментарии из интернета. Пользователи отмечали всю странность инцидента. Размер Ту-134 37 метров. Скорость у него была 885 км в час, то есть 245 метров в секунду. Соответственно, при угле в 90 градусов, чтобы столкнуться, им надо было оказаться вместе в одной точке пространства с точностью до 0,15 секунды, ровно в 0,15 секунды, чтобы столкнуться. Это писали комментаторы как столкновение двух атомов золота в открытом космосе. Для двух реактивных самолетов на перпендикулярных курсах в небе не нашлось места. Фантастика. 30 метров вверх или вниз, или влево, или вправо, или секунды раньше, или секунды позже, но нет. Кто-то выражал иное отношение к катастрофе. Писали, что в Харьковской диспетчерской зоне было 9 воздушных трасс и 15 перекрестков. У диспетчеров в то время было 25 бортов на связи одновременно. Пользователи отмечали, что не оправдывают, а констатируют факт умственной напряженности диспетчеров. Другие же писали, что были и диаметрально противоположные ситуации. Диспетчера, который все самолеты умудрился спасти и посадить в Усинске, еще и склоняли на всех совещаниях. 15 ноября 2018 года в аэропорту Усинска диспетчер Алексей Плитин, проявив высочайший профессионализм, приземлил на одной полосе «Боинг» и 4 истребителя, которые прилетели одновременно, никто не пострадал. Также, отмечая весь ужас, писали и о происходящем после столкновения, когда все уже поняли, что натворили диспетчеры, 40 минут не могли их сменить из-за огромного количества самолетов, и они продолжали руководить, зная, что убили сотни людей, тяжело все это. Кто-то даже сравнил происшествие, написав, что по своей структуре катастрофа местами напоминает столкновение на Тенерифе. 27 марта 1977 года на взлетно-посадочной полосе аэропорта Лос-Родеос на Тенерифе столкнулись сразу два Боинг 747, что привело к гибели 583 человек. Самая большая по количеству жертв катастрофы в истории авиации. Тоже непонятки с диспетчером и помехи, из-за которых один из бортов не услышал важную информацию, что и привело к столкновению. Рассуждая о наказании экипажа, один из комментаторов, врач стационара скорой помощи, отметил, что 15 лет, которые дали за непреднамеренный косяк, по сути, разделенный пополам, и это при условиях жесткой интенсификации труда, ужасно. В наши дни за конкретное убийство около 7 дают. Другой пользователь писал, что в 1984-86 годах служил во внутренних войсках в селе Рафаловке Ровенской области на Украине, в военной части 7480. И в этой же зоне сидел виновник авиакатастрофы, то ли Жуковский, то ли Сумской, один из них. В итоге, как пишут комментаторы, выпустили раньше за примерное поведение, но, отмечают пользователи, это примерное поведение нужно было проявить в диспетчерской. Эпилог. Спустя 11 месяцев в Днепропетровске на закрытом заседании Верховный суд Украинской ССР вынес приговор. Диспетчеры Николай Жуковский и Владимир Сумской признали виновными себя частично, но были приговорены к 15 годам заключения в колонии общего режима. Владимир Сумской отсидел 6,5 года, после чего был выпущен на свободу за примерное поведение и проживал в Харькове. Николай Жуковский, по имеющимся сведениям, в колонии покончил жизнь самоубийством. Действия начальника смены Сергеева и контролера-диспетчеров Томилова были квалифицированы как преступная халатность, но к ответственности они привлечены не были. Футбольный пахтакор был усилен за счет игроков других команд. В течение 3 лет ему было гарантировано место в высшей лиге советского футбола, независимо от результата. Эдуард Аванесов. «Летят года, но боль не утихает». «Летят года, но боль не утихает. Печаль моя взлетела выше гор. На перелете птицы погибают. Погиб и ты в полете, пахтакор. За горизонт ушли родные лица. За горизонт земного бытия. Но пахтакор мне продолжает сниться, как будто в том полете был и я. Остались в небе ангелы футбола. И шелест крыл я слышу до сих пор. Кудесники меча, факиры гола. Как я любил тот прежний пахтакор. Я помню вас, ребята, поименно. Чтоб честь отдать вам в наши времена, произношу коленно преклоненно с глубокой скорбью ваши имена».